Глава третья. После завтрака Таня готовила капельницы, когда в процедурную заглянула Лидия Геннадьевна, медсестра из Ольгиной смены, и сказала, что Дежнев велел Татьяне подойти в пятую палату прямо сейчас. Если бы поймал или просто решил устроить разборки, позвал бы в ординаторскую или в кабинет УЗИ, где, как пугали опытные, у Дежнева хранился ковер, на которые вызывались особо провинившиеся. Но Станислав Борисович приглашал в палату во время обхода. «Наверное, какой-то любопытный случай», – решила Таня, поправила волосы под колпаком и направилась, куда сказали. «Это Татьяна Егоровна, наш ординатор», – представил ее заведующий. «Она будет присутствовать при обходе». «Валентина». Обратился он к девушке, на краешке кровати которой сидел. «Скажите, пожалуйста, какой у вас срок беременности?» Девушке на вид было лет 20, не больше. Она была худенькая до изможденности, лицо с опалыми щеками почти просвечивало. Халат девушки был развязан, а сорочка поднята, открывая животик, округло выступающий над простым хлопковым бельем. 9! — ответила пациентка. — 9? Какие 9? На 9 неделях матка еще не выходит за пределы тазовых костей. — Вы обращались к гинекологу по поводу беременности? — продолжал задавать вопросы заведующий. — Да, конечно! — закивала девочка. — Врач сказала, у меня двойня! — улыбнулась она. — Видите, как быстро растут! «Вы делали анализ на ХГЧ?» Валентина закивала. «По анализу врач определила, что двойня». «А на УЗИ вас направляли?» «Зачем?» – удивилась пациентка. «Врач сказала, что часто делать УЗИ вредно для ребенка. В 12 недель и пойду». Татьяна уже поняла, к чему ведет Станислав Борисович. И, увы, никаких 12 недель у нее, похоже, не будет. Случай действительно был редкий, где-то 1 на 1000. «Как самочувствие? Есть жалобы?» «Как самочувствие? Токсикоз», – пожала плечами Валя. «Есть совсем ничего не могу». «Давно?» «С самого начала». «Давление?» «Вроде нормально», – ответила девушка. «Не помню, чтобы были приступы». «Мочу сдавали, врач ничего не сказала». Девушка пожала плечами. «Вроде все нормально». «Это хорошо», – кивнул Станислав Борисович. «Анализы с утра сдали?» И, дождавшись ответного кивка, продолжил. «А к нам с чем обратились?» Девушка засмущалась. «У меня выделения начались, кровь», – выдавила она. «Какого цвета?» – невозмутимо уточнил Дежнев, словно не замечая реакции пациентки. Вот из-за таких ситуаций Таня считала, что мужчинам не место в акушерстве и гинекологии. «Темные, коричневатые». «Сейчас попросит показать прокладку», – поняла Татьяна. «Однако нет». Станислав Борисович обернулся к ней. Зуева кивнула, что все поняла. «Татьяна Егоровна, пожалуйста, проводите Валентину Алексеевну на УЗИ», – попросил заведующий, отдавая направление. «А потом с результатами и пациенткой зайдите ко мне. Я буду в ординаторской». «Что-то с детьми?» – испуганно спросила Валентина. «Давайте, пока не будем торопиться с выводами». Дежнев похлопал девушку по руке. «Сейчас вы сходите на обследование, и уже тогда мы будем о чем-то говорить». Дежнев покинул палату, и пациентка быстро одернула ночнушку и запахнула полы халата. «Что-то серьезное?» – жалобно спросила она у Тани. «Станислав Борисович сказал идти на УЗИ», – напомнила Зуева. Она совсем не хотела становиться гонцом, приносящим дурные вести. К тому же пока не ясно, насколько вести плохие. И Станислав Борисович ее не уполномочивал. УЗИст в патологии был приходящий. Пришлось идти в другой корпус через длинный подземный коридор. Три мужика, сидящие под дверью кабинета ультразвуковой диагностики, пропустили двух барышень без возражений. Врач тоже оказался мужчиной, монументальным, как белый медведь в полярную ночь. Таня его раньше не видела. Он познакомился с направлением, выяснил, что за группа поддержки сопровождает пациентку, и приступил к священнодействию. «Можно мне тоже посмотреть?» – попросила Валентина. «Вы все равно ничего не поймете», – честно ответил узист, которого тоже никто не уполномочивал. «Все так плохо?» – испуганно спросила пациентка. «Могло быть гораздо хуже», – все так же честно признался врач. «Не волнуйтесь, сейчас Станислав Борисович вам все расскажет. Он акушер-гинеколог, он со всеми тонкостями объяснит. Вытирайтесь пеленкой», – велел он. «А что с детьми? Все нормально?» – все так же встревоженно поинтересовалась девушка. «Мне очень жаль», – произнес мужчина приговор и распечатал протокол УЗИ. «Но вы не беременны». «А как же?» – Валентина осела обратно на кушетку. «Ваш лечащий врач вам все расскажет. Поверьте, он сделает это лучше». До ординаторской девушка шла в полной прострации. И если бы не Таня рядом, возможно, и дорогу бы обратно не нашла. Впрочем, и без прострации она бы заблудилась в местных катакомбах. Валентина ни о чем не спрашивала, погрузившись в свои переживания. И Таня в глубине души радовалась, что объясняться с пациенткой придется не ей. Зуева заглянула в ординаторскую и обнаружила там Марию Юрьевну. Пожилая врач-акушер кряхтя наливала себе чай и сообщила, что Станислав Борисович в берлогу уполз карты заполнять. УЗИС сегодня должен был прийти после обеда, и Дежнев на правах главного оккупировал пустующий кабинет. Обычно опущенные жалюзи создавали здесь полумрак. Но сейчас из окна лился утренний свет. Дежнев поднял взгляд от бумажек, зацепился им за пациентку, потом посмотрел на Татьяну. «Врач сообщил Валентине, что беременности нет», – пояснила Зуева. «Сейчас совершенно точно нет», – согласился завотделением, бросив взгляд в протокол. «Присаживайтесь. Валентина, вы знаете, как происходит оплодотворение?» Пациентка покраснела. «Ну, мужчина и женщина», – начала она. «Я не о том, как происходит половой акт, а что происходит уже после того, как сперматозоиды оказались в половых путях женщины». «Ну, сперматозоид сливается с яйцеклеткой», – промямлила она, видимо, не понимая, почему врач спрашивает ее о таких глупостях. «На самом деле все не так просто. У яйцеклетки…» Станислав Борисович поправил очки. Правда, без хулиганства, указательным пальцем. «Есть плотная оболочка, которая мешает сперматозоидам в нее проникнуть. Поэтому сперматозоиды работают сплоченной командой, растворяя оболочку. И, наконец, одному из них удается проникнуть. Он, отбрасывая свой хвост, пробивается внутрь. И в тот же момент срабатывает сигнализация, и яйцеклетка становится непроницаема для всех остальных сперматозоидов. Собственно, технически она на момент оплодотворения даже не яйцеклетка, а так, заготовка. Проникновение сперматозоида внутрь активирует процессы, и вскоре мужское ядро сливается с женским. И в итоге получается полноценная клеточка, из которой готов расти новый организм. Он возьмет половину генетического материала от мамы, вторую половину – от папы. Это понятно?» Валентина закивала. Она вынырнула из своих переживаний, пытаясь осознать смысл того, что говорил доктор. «Но случается, очень редко, но случается, что сигнализация срабатывает недостаточно быстро, или сперматозоиды проникают внутрь абсолютно одновременно. И тогда с женским ядром сливается целых два мужских. И от этого новая клеточка с тройным набором хромосом начинает сходить с ума. Она внедряется в слизистую матки и вместо того, чтобы нормально делиться самой, начинает наращивать ворсинки хориона, те корешки, с помощью которых зародыш получает питание от матери. Они перерождаются в пузырьки и множатся, множатся, множатся. Это называется пузырный занос. Хорион вырабатывает огромное количество ХГЧ, хорионического хонадотропина человека, гормона беременности. Поэтому ваш врач решила, что у вас двойня. А ребенок? Тихо спросила Валентина. Зародыш с таким генетическим набором не жизнеспособен, Валя. Сочувственно продолжил Станислав Борисович. Но случается, что в яйцеклетке после проникновения двух сперматозоидов женского ядра не образуется. Ее называют пустой. Тогда внутри сливаются два мужских ядра. И хотя, казалось бы, набор двойной, ничего хорошего из этого не выходит. Напротив, получается только хуже. Хорион не просто начинает безудержно делиться. Он превращается в злокачественную опухоль и по кровеносным сосудам начинает разрастаться по всему организму. Но мы будем надеяться, что это не ваш случай. Пока на УЗИ явных признаков такого злокачественного поведения нет. Форма полиферирующая, то есть разрастание идет в полости матки. Но после операции в течение определенного времени вам необходимо будет сдавать анализы на ХГЧ, чтобы убедиться, что операция прошла успешно. В некоторых случаях необходимо пройти химиотерапию. Я обязан вас предупредить, но мы будем надеяться, что у вас все будет хорошо. Таня не знала, сколько из сказанного девушка поняла, но взгляд ее стал полностью осмысленным. Дежнев говорил спокойно, как лектор за кафедрой, и излучал уверенность, тепло и вызывал безоговорочное доверие, как солнце. Как можно жить без солнца? «А дети?» – спросила она. «Если вы будете выполнять все назначения, то у вас все обязательно получится», – пообещал Дежнев. «А теперь мы будем готовиться к операции. Татьяна Егоровна, поторопите лабораторию с анализами, пожалуйста». Зуева упылила вместе с пациенткой. Девочка при более близком рассмотрении оказалась не настолько безнадежна. Лишних движений не делала, глупой инициативы не проявляла, симптомы опознавала. Или успешно делала вид. Глядела с восхищением. Все-таки есть что-то в теплом огоньке восхищения симпатичной девушки, что не говори. Не в том, который «Я твой свет во мраке». И ты туда летишь, летишь, как дурак. А потом ты дыщ, обнаруживаешь себя в уродливой пасте глубоководного удильщика. Нет, в бескорыстном восхищении. Сразу хочется плечи расправить, живот втянуть, подбородок побрить. Впрочем, сегодня он и так бритый, и даже волосы причесаны, так что наметившаяся танзура не слишком просвечивает. Умный, красивый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Может, все же Татьяна? После мастер-класса по работе с тяжелыми диагнозами ординаторка должна проникнуться. Если писала она, то, скорее всего, уймется. С одной стороны, хорошо, а с другой... С другой жизнь снова станет пресной и предсказуемой. Стас потянулся, разминая пальцы. Сегодня он в ночь. Работы впереди тащить не перетащить. Хорошо, что он не учителем работает. Они работу еще и на дом берут. Зато у них ночных смен нет. Нет в мире совершенства. Куда ни кинь, всюду засада. Дежнев посмотрел в сотовый. Зачем он оставлял пипетке свой номер, если она ему не пишет? Станислав Борисович, конечно, всех припахал и дал пинка для ускорения. Но она могла бы и ответить. Что, долго, что ли?